Лена облюбовала самую бедную и тихую, дочь портнихи со смешной фамилией Хлопушкина. В классе ее называли Хлопушкина, с ударением на «о». Она была очень некрасива, с белыми ресничками, в застиранном форменном платьице и невыносимо робка. Она даже училась плохо от робости. Она была так робка, что Лена долгое время не могла отделаться от впечатления, будто она хромая. Первое время она робела и перед Леной, но потом привыкла к тому, что сидящая в соседнем ряду большеглазая девочка из богатой семьи внимательно и ласково поглядывает на нее. Лена добилась того, что их посадили на одну парту. Все, о чем говорила Хлопушкина, не было интересно Лене, но девочка нравилась Лене своей тихостью и покорностью и тем чувством жалости и желания добра, которое она вызывала в Лене. Общение их кончилось у гимназического подъезда в тот момент, когда Лена и девочки Гиммер усаживались в просторную, запряженную парой белых лошадей коляску с кудрявым кучером, а маленькая Хлопушкина со своими ресничками отправлялась пешком к себе в голубиную падь. Но однажды Лена пошла провожать ее. Слобода голубиная падь лежала за Орлиным гнездом, большой лысой горой, возвышавшейся над городом. Хлопушкина жила в сером дощатом домике с маленькими окнами, таком же, как все домики в этой паде, между двух изрезанных оврагами гор, на склонах которых паслись коровы и свиньи. В вершине пади стояло квадратное деревянное строение голубиной почты, похожее на китайскую пагоду. Стаи голубей носились вокруг него. «Вот ты где живешь», — задумчиво сказала Лена, с любопытством разглядывая выщербленные заборы, кривую улочку с размытыми дождем и теперь засохшими колеями. Несколько ребятишек в одних рубашонках, выставив голые заднюшки, подклеивали раскосого китайского змея. «Можно зайти к тебе?» На лице Хлопушкиной появилось выражение испуга, и она так покраснела, что белые реснички ее стали еще белее. «Ну, что ты? Разве тебе интересно? Да у нас, боюсь, еще не прибрано. Нет, тебе не понравится у нас», — сказала она, еще больше смущаясь. Выходило так, что она негостеприимна. «Глупости», — серьезно сказала Лена. «Ведь я жила в деревне и бывала в избах». Она вдруг запнулась и тоже покраснела. Она хотела сказать, «бывала в избах еще беднее». «Подожди, я сбегаю, посмотрю, как там». Хлопушкина исчезла в калитке. В оконце показалось женское лицо и снова спряталось. Кто-то суетливо забегал по комнате. Потом снова вышла Хлопушкина и с тем же выражением смущения пригласила Лену в дом. Женщина в сером платье, с лицом нездоровой пухлости, похожая на сильно постаревшую и обрюзгшую Хлопушкину, встретила Лену на пороге. Смущение было написано на ее лице и еще выражение заискивания, как бы желание задобрить. А глаза смотрели утомленно, неласково. Первое, что бросилось в глаза Лене, был сидящий на кровати в накинутом на плечи коричневом одеяле, сильно высохший, с длинной жилистой шеей и трясущейся головой пожилой мужчина с двумя короткими деревянными обрубками вместо ног. «Пожаловали к нам», — сказал он без улыбки, заикаясь и тряся головой, глядя на Лену пустыми глазами. «Имею честь. Хлопушкин Яков Др-др». Он так и не докончил отчество. «Отец мой, он под поезд попал», — сказала Хлопушкина, мигая своими белыми ресничками.